Еще один корабль, стартовав, излил из дюз гнев Господний. Гарнер прищурился от яркого света и вопросительно посмотрел на Андерсена. «Это наш корабль сопровождения», — равнодушно сказал тот. Люк уже устал от необходимости задавать вопросы. «Мне не нравится этот Андерсен», — решил он. «Если мальчик захочет сказать, зачем им корабль сопровождения, пусть скажет сам». Они подошли к эскалатору. «Встретимся наверху», — сказал Гарнер, протягивая руку к пепельнице. Андерсен уставился на него и невольно вздрогнул, когда инвалидное кресло превратилось в летающую посудину. «Военный использует нелегальный летательный аппарат? Военный?» Андерсен ехал на эскалаторе, насвистывая. «В конце концов, это путешествие может оказаться неплохим развлечением. Просто оставьте кресло на платформе эскалатора», — сказал он наверху. «Мы распорядились, чтобы его доставили в Страдлбракс. Они о нем позаботятся, а я внесу вас внутрь, сэр. Возьмите мои лекарства. Я пойду сам», — сказал Гарнер. И действительно, он пошел, шатаясь и все время помогая себе руками. С большим трудом он добрался до своего гравитационного кресла. Андерсен нашел лекарство и пошел следом. Прежде чем пристегнуться, он проверил ремни безопасности Гарнера. «Наймут! Мы готовы!» — сказал Андерсен, как будто в пустоту, потом продолжил уже для Гарнера. «На ракетоносителе находится несколько твердотопливных реактивных снарядов. Это ускорители. У нас мощности не больше, чем у Золотого Кольца, а мы отстаем от них на полтора дня. Поэтому мы воспользуемся ускорителями, которые дадут нам начальный толчок. Может, ничего и не получится, но если все-таки сработает, будет хорошо», — закончил за него Гарнер. Его голос стал гуще из-за работы линейного ускорителя. Около 5 секунд длилась беззвучная вибрация, потом включилось зажигание, и они взлетели. «Нам потребуется провести 2 дня при ужасно неприятном ускорении в 2G, чтобы попасть туда первыми», — думал Гарнер, вдавленный в кресло. «Его старым костям придется туго. Он уже начал скучать по хитроумным приспособлениям своего кресла. Да, это путешествие будет не слишком большим развлечением». Ларс спокойно ел замысловатый сэндвич с сардинами и яйцом, когда раздался звонок. Он очень аккуратно, обеими руками отложил бутерброд, чтобы тот не подпрыгнул из-за почти несуществующей силы тяжести. Вытер руки о комбинезон, который из-за этого часто стирал, и подошел к приемнику. Мазерный луч рассек пустоту мгновенным телеметрическим сигналом. Радиоприемник трансформировал его в звук, потом тщательно привел в соответствие с едва заметным сдвигом Доплера. То, что из него в итоге раздавалось, было бесцветным голосом каттера, дежурного на Церере. «Спасибо, Эрес. Ваше послание полностью принято. На этот раз никаких неожиданностей. База в Топеке связалась с нами 8 часов назад, чтобы передать время старта и предполагаемый курс. Согласно вашему отчету, взлет произошел на 8 минут позже расчетного времени, но это обычное дело. Держите нас в курсе». Пауза. «Спасибо, Эрос. Ваше». Лапи отключил приемник и вернулся к своему бутерброду. Интересно, заметил ли Каттер, что военный корабль преследует тех, кого он провел 18 часов назад? Наверняка заметил. «Ты слишком тяжело это переносишь», — сказал Дейл Шнайдер. Джуди пожала плечами. От взгляда Дейла не укрылись ее опухшие веки, незнакомые морщинки на красивом, 28-летнем лице Джуди, мертвая хватка, которой она вцепилась в стакан с кофе, и то, как неподвижно она сидела в кресле. «Послушай», — сказал он, — «на тебя слишком многое свалилось. Ты уже думала... То есть тебе приходило в голову воспользоваться твоим соглашением с Ларри насчет верности друг другу? По крайней мере, ты бы избавилась от одного из своих стрессов. К тому же ты не можешь помочь ему тем, что так переживаешь». «Я знаю. Я думала об этом, но...» Джуди улыбнулась. «Не с другом, Дейл». «О, я не это имел в виду», — поспешно сказал Дейл Шнайдер и покраснел. К счастью, большая часть его лица была скрыта повязками. «Как насчет того, чтобы поехать в Вегас? В городе полно разведенных обоих полов. Большинство из них пока боятся снова вступать в брак, предпочитают кратковременные связи. И ты легко могла бы прекратить такую связь, когда вернется Ларри». Наверное, он вложил слишком много уверенности в последнее предложение, потому что рука Джуди крепче сжала стакан, потом мгновенно расслабилась. «Не думаю», — безразлично сказала Джуди. «Подумай об этом. Кроме того, ты могла бы поиграть там». Двойная сила тяжести. 12 часов назад он бы посмеялся над собой. Двойная сила тяжести в положении лежа на спине, Люк мог бы проделать это на голове. Но с тех пор прошло 12 часов двойного веса, постоянной вибрации, шума и отсутствия сна. Термоядерные двигатели ускорителей ревели снаружи. 2 из них уже были запущены. Всего осталось 10. Звезды казались холодными, отчетливыми точками. Никогда еще небо не было таким черным. Никогда не были звезды такими яркими. Люк чувствовал, что звезды могли бы прожечь крошечные дырочки в сетчатке его глаз, если он был бы в состоянии долго смотреть в одну точку. Крошечные разноцветные участки слепоты в дополнение к его завидной коллекции шрамов. Млечный путь был похож на туманную реку света с проглядывающими сквозь нее резкими актиническими точками. Вот где он сейчас находился. Люку исполнилось 72 в тот день, когда запустили первый пассажирский корабль, орбитальный комплекс, неловкий и громоздкий по сегодняшним меркам. Ему сказали, что он слишком стар, чтобы покупать билет. А теперь... Люк рассмеялся было, но его грудь сильно сдавила. Люк с усилием повернул голову. Андерсон натягивал лист прозрачного пластика над сложной и обширной панелью управления. Основная часть панели уже находилась под пластиком. Андерсон заметил взгляд Люка и сказал: «Теперь нечего делать, кроме как следить за камнями». «Мы можем позволить себе потерять немного времени?» «Конечно. Если они направляются к Нептуну». Голос Андерсона звучал бодро и энергично, хотя и несколько невнятно из-за перегрузки. «Если это не так, они нас все равно обгонят, куда бы мы ни направлялись. Мы и знать об этом не будем, пока они не совершат маневр». «Придется рискнуть». Дополнительный вес, казалось, не причинял Андерсону никаких неудобств. Норма для пилотируемого космического корабля — одна земная сила тяжести. На некоторых спасательных кораблях, так же как и на нескольких экспрессах на кольцо, предусмотрены приспособления для термоядерных ускорительных двигателей, используемых для того, чтобы сократить время полета. Часто это оправдано. Еще чаще — нет. Постоянное ускорение и время полета изменяются прямо пропорционально квадратному корню увеличения мощности, Скорее всего, когда Гринберг и пришелец узнают о преследователях, они будут ожидать, что те так и будут отставать от них на полтора дня до самого Нептуна.